Глава 14. Инесса и ее сад. Часа два пробирались Джон Кастел и Питер по гранатской дороге. Там, где дорога была ровной, они бежали и шли. Когда она становилась трудной, время от времени останавливались, чтобы перевести дыхание и прислушаться. Однако ночь была безмолвна, по-видимому, никто их не преследовал. Очевидно, оставшиеся в живых бандиты направились другим путем или же решили, что с них достаточно этого приключения и не желали больше иметь дело с мечом Питера. Наконец, над огромной равниной, окутанной туманом, забрезжил рассвет. Взошло солнце, разогнало туман, и милях в 12 путники увидели гранаду, расположенную на холме. Они посмотрели друг на друга. Печальное зрелище они представляли, исцарапанные колючками, перепачканные кровью. У Питера была обнажена голова, шляпу свою он потерял. Теперь, когда прошло возбуждение, он почувствовал себя чрезвычайно плохо от боли, усталости и желания спать. К тому же солнце начало припекать с такой силой, что Питер чуть не потерял сознание. Они соорудили из стеблей и травы нечто вроде шляпы. Этот головной убор придавал Питеру такой странный вид, что несколько встречных мавров решили, что он сумасшедший, и пустились бежать прочь. Питер и Кастел шли, делая не более мили в час, освежаясь водой из всех встречных канав. К полудню зной стал невыносим. Они вынуждены были прилечь отдохнуть под тенью какого-то дерева, похожего на пальму, и здесь совершенно измученные погрузились в сон, похожий на забытье. Проснулись они от звуков голосов и вскочили на ноги, обнажив свои мечи. Они решили, что их догнали бандиты. Однако вместо гнусных убийц они увидели перед собой 8 мавров, верхом на великолепных белых конях, в тюрбанах и развивающихся плащах, каких Питеру раньше никогда не приходилось видеть. Мавры спокойно и, по-видимому, не без жалости рассматривали путников. «Спрячьте ваши мечи, сеньоры», — произнес предводитель на прекрасном испанском языке. «Похоже было, что он испанец, одетый по-восточному, ведь нас много, а вас всего 2, да к тому же вы ранены». Питеру и Кастелу не оставалось ничего другого, как повиноваться. «Скажите нам, хотя и нет большой нужды спрашивать», — продолжал предводитель, — «вы есть те 2 англичан, которые оказались на Сан-Антонио и спаслись, когда корабль утонул?» Кастел кивнул. «Мы оказались там, чтобы найти, неважно, что вы искали», — перебил его предводитель. «Имена высокочтимых дам не должны упоминаться в присутствии неизвестных людей. Но вы после этого попали в беду на постоялом дворе, где этот высокий сеньор вел себя очень храбро. Мы уже слышали эту историю и свидетельствуем свое уважение человеку, который так владеет мечом». «Мы благодарим вас», — ответил Кастел, — «но какое у вас дело к нам?» «Сеньор, нас послал наш господин, его светлость маркиз Морелло, чтобы мы разыскали вас и привезли в качестве его гостей в Гранаду». «Значит, поп рассказал», — пробормотал Питер, — «я так и думал. Мы просим вас следовать за нами без сопротивления, потому что у нас нет желания применять силу по отношению к столь храбрым людям», — продолжал офицер. «Будьте так любезны сесть на этих лошадей». «Я купец», — сказал Кастел, — «у меня есть друзья в Гранаде. Можем ли мы поехать к ним, если мы не хотим воспользоваться гостеприимством маркиза?» «Нет, сеньор, у нас есть приказ». «А слово маркиза, нашего господина, является здесь законом, который нельзя нарушать». «Я думал, что королем Гранады является Боабдил», — заметил Кастел. «Без сомнения, он король, и по воле Аллаха и будет им, но маркиз — его родственник, и к тому же, пока продолжается перемирие, он является послом их величеств, короля и королевы Испании в нашем городе». По знаку офицера 2 мавров спешились, подвели к Питеру и Кастелу своих коней и предложили помочь сесть в седло. «Делать нечего», — сказал Питер, — «придется ехать». Довольно неловко, ибо оба они были совершенно разбиты, Питер и Кастл взобрались на коней и тронулись в сопровождении своих стражей. Солнце уже склонялось к закату, они проспали довольно долго, когда они достигли ворот Гранады. Муэдзины с минаретов мечетей уже выкрикивали вечерние молитвы. У Питера осталось весьма смутное представление о столице мавров, пока он ехал через нее, окруженный эскортом. Узкие извилистые улицы, белые дома, закрытые ставнями окна, толпы вежливых и молчаливых людей в белых развивающихся одеждах, резные остроконечные арки и огромное сказочное здание на холме. От боли и усталости он с трудом воспринимал что-либо, пока ехал по этому удивительному и величественному городу. Вид у него был довольно странный, длинноногая фигура вся окровавленная и увенчанная причудливой шляпой из травы. Однако никто не смеялся над ним, вероятно, потому что его смешная внешность не мешала видеть в нем храброго воина. А может быть, сюда дошли слухи о том, как он работал мечом на постоялом дворе и на корабле. Во всяком случае, в отношении жителей чувствовалась сдержанная нелюбовь к христианам, смешанная с уважением к храброму человеку, попавшему в беду. В конце концов, после длительного подъема, они оказались перед дворцом, напротив которого стояла огромная крепость с красными стенами, господствовавшая над городом. Позднее Питер узнал, что это Альгамбра. Между дворцом и крепостью была равнина. Дворец был колоссальным сооружением, расположенным по трем сторонам четырехугольника и окруженным садами, в которых высокие кипарисы устремлялись острыми вершинами в ясное небо. Всадники миновали многочисленные ворота, пока не оказались во дворе, где слуги с факелами в руках бросились им навстречу. Кто-то помог Питеру слезть с лошади, кто-то провел его по ступенькам мраморной лестницы, внизу которой бил фонтан, в большую прохладную комнату с резным потолком. После этого Питер уже ничего не помнил. Прошло время, много-много времени, не меньше месяца, прежде чем Питер открыл глаза и вновь увидел окружающий его мир. Нельзя сказать, что он все это время был без сознания. Время от времени он узнавал большую прохладную комнату и людей, говоривших о нем, особенно легко двигавшуюся красивую черноглазую женщину в белом головном уборе. Похоже было, что она ухаживает за ним. Иногда ему казалось, что это Маргарет, и все-таки он знал, что это не может быть она, потому что женщина не была похожа на Маргарет. Питер припомнил, что раз или два он видел склонившееся над ним надменное и красивое лицо Морелла. Тот как будто хотел узнать, останется ли Питер жив. Питер пытался подняться, чтобы сразиться с ним, но его укладывали обратно мягкие, белые, но удивительно сильные руки женщины. Теперь же, когда Питер окончательно пришел в сознание, он увидел эту женщину, сидевшую рядом с его постелью. Солнечный луч, проникавший сквозь верхнее окно, освещал ее лицо. Она сидела, подперев рукой подбородок, и с любопытством рассматривала его. Он заговорил с ней на ломаном испанском языке, потому что неизвестно откуда, но он знал, что она не понимает по-английски. «Вы не Маргарет», — сказал он. Задумчивость мгновенно исчезла с ее лица, она оживилась и подошла к нему, у нее была очень грациозная фигура. «Нет-нет», — сказала она, склоняясь над ним и касаясь его лба своими тонкими пальцами, — «меня зовут Инесса. Вы все еще бредите, сеньор». «Какая Инесса?» «Просто Инесса», — ответила она. «Инесса — женщина из Гранады. Все остальное забыто. Инесса. Сиделка, ухаживающая за больным». «Тогда где же Маргарет?» англичанка Маргарет. Ему показалось, что тень тайны окутала лицо женщины, и голос ее изменился, когда она отвечала. Он уже не звучал правдиво. Или это почудилось его рассудку, ставшему острее от лихорадки? «Я не знаю никакой англичанки Маргарет. А вы любите ее, англичанку Маргарет?» «Да», — ответил Питер. «Ее украли у меня. Она жива или умерла?» «Я уже сказала вам, сеньор, что я ничего не знаю, но...» Опять ее голос стал естественным. «Я поняла, что вы любите кого-то, судя по словам, во время болезни». Питер подумал немного, он начал кое-что припоминать. «А где Кастл?» «Кастл — это ваш спутник, человек с поврежденной рукой, похожий на еврея. Я не знаю, где он. Наверное, в другой части города. Я думаю, что его отправили к его друзьям. Не спрашивайте меня об этом, я всего только ваша сиделка. Вы были очень больны, сеньор. Посмотрите». И она подала ему маленькое зеркало, сделанное из полированного серебра, но, поняв, что он слишком слаб, чтобы взять его, подержала зеркало перед его лицом. Питер увидел себя в зеркале и тяжело вздохнул. Лицо его было мертвенно-бледным и изможденным. «Хорошо, что Маргарет не видит меня», — произнес он, пытаясь улыбнуться. «С бородой? Да еще с какой? Как вы могли ухаживать за таким страшным мужчиной?» «Мне вы показались не страшным», — мягко ответила она. «Кроме того, это мое занятие. Но вам нельзя разговаривать, вы должны отдыхать. Выпейте вот это и отдыхайте». Она подала ему суп в серебряной чашке. Питер с готовностью проглотил его и уснул. Через несколько дней, когда Питер уже был на пути к выздоровлению, пришла его прелестная сиделка и села рядом с ним, с жалостью глядя на него своими нежными восточными глазами. «Что случилось, Инесса?» — спросил Питер, обратив внимание на ее грустное лицо. «Сеньор Педро, когда вы в первый раз проснулись после долгого сна, вы говорили со мной о некой Маргарет, не так ли? Я узнавала об этой Донне Маргарет, и у меня для вас дурные новости». Питер стиснул зубы и вымолвил: «Говорите, самое страшное. Это Маргарет путешествовала с маркизом Морелло. Он украл ее», — вырвалось у Питера. «Увы, может быть. Но в Испании, особенно здесь, в Гранаде, это вряд ли спасет честь той, о которой известно, что она путешествовала с маркизом Морелло. Тем хуже будет для маркиза Морелло, когда я опять встречу его», — зло пробормотал Питер. «Что вы еще хотели рассказать мне, Инесса?» Она с интересом посмотрела на его исхудавшее суровое лицо. «Плохие новости. Я уже сказала вам, что плохие. Говорят, что эту сеньору однажды нашли мертвую у подножия самой высокой башни дворца маркиза. Упала ли она или ее сбросили, никто не знает». Питер задохнулся. Наступило молчание. Потом он спросил: «Вы видели ее мертвой?» «Нет, сеньор, другие видели. И поручили вам сказать мне». «Инесса, я не верю этому. Если бы Донна Маргарет, моя невеста, умерла, я бы знал это, но сердце мое говорит, что она жива». «Вы так верите своему сердцу, сеньор», — отозвалась женщина с оттенком восхищения в голосе. Питер заметил, что она не возразила ему. «Да, я верю», — ответил он. «У меня не осталось ничего другого, а это не такая уж плохая поддержка». Питер замолчал. Только спустя некоторое время спросил: «Скажите мне, где я нахожусь?» «В тюрьме, сеньор». «Вот как? В тюрьме? С прекрасной женщиной в качестве тюремщика? И с другими прекрасными женщинами?» Он показал на красивую деву, которая принесла что-то в комнату. «В качестве служанок? Да и сама тюрьма неплоха». Он обвел взглядом мраморные своды, украшенные превосходной резьбой. «Там за дверями уже не женщины, а мужчины», — ответила она, улыбаясь. «Я полагаю, Пленника ведь можно связывать веревками из шелка. Ну а кому принадлежит эта тюрьма? Инесса покачала головой. Я не знаю, сеньор. Наверное, королю мавров. Вы ведь сами сказали, что я только тюремщица. Тогда кто же платит вам? Может быть, мне вообще не платят. Может быть, я служу из любви? Она быстро взглянула на него. Или из ненависти? При этих словах лицо ее изменилось. «Я надеюсь, не из ненависти ко мне?» — сказал Питер. «Нет, сеньор, не из ненависти к вам. За что я могу ненавидеть вас, такого беспомощного и такого славного?» «Действительно, за что? Тем более, что я так благодарен вам, ведь вы выходили меня и вернули к жизни. Но тогда зачем скрывать правду от беспомощного человека?» Инесса огляделась вокруг. В комнате в эту минуту кроме них никого не было. Она нагнулась к Питеру и прошептала: «Вас никогда не заставляли скрывать правду?» «Я вижу по вашему лицу, что нет. К тому же вы не женщина, не заблудшая женщина». Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу, потом Питер спросил: «Донна Маргарет действительно умерла?» «Я не знаю, мне так сказали», и, как бы испугавшись, что она выдаст себя, Инесса отвернулась и быстро вышла из комнаты. Шли дни. Питер понемногу начал поправляться, но ему так и не удалось выяснить, где он находится и почему. Все, что он знал, сводилось к тому, что он был пленником в роскошном дворце, но и в этом он не был уверен. Стрельчатые окна одной из стен были заделаны. К нему никто не приходил, за исключением прекрасной Инессы и Мавра, который или был глух, или не понимал по-испански. Правда, были еще женщины, служанки, все как одна красивы, но им не разрешалось приближаться к нему. Питер видел их только издали. Таким образом, единственной собеседницей Питера была Инесса, и отношения их становились все более дружескими. Только один раз она решилась приподнять краешек вуали, скрывавшей ее мысли. Прошло много времени, прежде чем Инесса стала более доверять Питеру. Каждый день он задавал ей вопросы, и каждый день она без тени раздражения или хотя бы досады уклонялась от прямого ответа. Оба отлично понимали, что каждый из них старается перехитрить другого, но пока что у Инессы было преимущество в этой игре, которая ей, пожалуй, нравилась. Питер расспрашивал ее о множестве вещей, об испанском королевстве, о мавританском дворе, об опасности, угрожающей Гранаде, которой предстояло пережить осаду. Все эти вопросы они обсуждали вместе, и Инесса проявляла при этом незаурядный ум. В результате Питер был осведомлен о политических событиях, происходящих в Кастилии и Гранаде, и довольно серьезно улучшил свои познания испанского языка. Однако, когда он неожиданно, а он делал это при каждом удобном случае, снова спрашивал ее о маркизе Морелло, о Маргарет или о Кастеле, выражение ее лица менялось, и печать молчания смыкала ее уста. «Сеньор», — сказала однажды, смеясь Инесса, — «вы хотите узнать тайну, которую я, быть может, и раскрыла бы вам, если бы вы были моим мужем или любовником, но вы не можете рассчитывать узнать ее от сиделки, жизнь которой зависит от того, как она ее хранит. Это вовсе не означает, что я хочу, чтобы вы стали моим мужем или любовником», — добавила она с нервным смехом. Питер серьезно посмотрел на нее. «Я знаю, что вы не хотите этого», — сказал он. «Чем бы я мог привлечь такую блестящую и красивую женщину, как вы? Однако вы, кажется, привлекаете англичанку Маргарет?» Быстро и раздраженно ответила она. «Привлекал, вы имеете в виду. Ведь вы говорили мне, что она умерла». Поняв, что она совершила ошибку, Инесса прикусила губу. «Однако», — продолжал Питер, — «хотя это, вероятно, не столь важно для вас, я должен сказать, что вы сделали меня своим хорошим другом». «Другом?» переспросила Инесса, широко открыв свои большие глаза. «О чем вы говорите? Разве такая женщина, как я, может найти друга в мужчине моложе 60 лет?» «Похоже на то», — улыбнулся Питер. Легко поклонившись ему, Инесса вышла из комнаты. Через 2 дня она появилась вновь, по-видимому, очень озабоченная. «Я уж думал, что вы совсем бросили меня», — встретил ее Питер. «Очень рад видеть вас. Я устал от этого глухого мавра и от этой великолепной комнаты. Мне хотелось бы подышать свежим воздухом». «Я догадывалась об этом и пришла, чтобы проводить вас в сад». Питер подпрыгнул от радости, схватил свой меч, который был ему оставлен, и стал пристегивать его. «Вам он не понадобится», — заметила Инесса. «Я полагал, что он мне не понадобится и на том постоялом дворе», — буркнул Питер. Инесса рассмеялась и положила руку ему на плечо. «Слушайте, друг мой», — шепнула она, — «вы хотите пройтись по свежему воздуху, не так ли? Кроме того, вас интересуют некоторые вещи, а я хочу рассказать вам о них. Но здесь я не смею делать этого, у этих стен есть уши. Ну, а когда мы будем гулять в саду, не будет ли для вас очень тяжелым наказанием обнять меня за талию? Вы ведь еще нуждаетесь в опоре». «Уверяю вас, что это отнюдь не будет для меня наказанием», — улыбнулся Питер. В конце концов, он был мужчиной и к тому же молодой, а талия Инессы была так же прелестна, как и она сама. «Однако», — добавил он, — «это могут неправильно истолковать». «Совершенно верно. И я хочу, чтобы это было неправильно истолковано. Не мной, конечно. Я ведь знаю, что совершенно не интересую вас, и что вы с таким же удовольствием обнимете эту мраморную колонну». Питер открыл рот, чтобы возразить ей, но Инесса остановила его. «О, не пытайтесь солгать мне. У вас это вряд ли получится», — сказала она с явным раздражением. «Если бы у вас были деньги, вы бы попытались заплатить мне за уход за вами, и кто знает, я, может быть, взяла бы их». «Поймите, или вы должны сделать то, что я говорю, то есть изобразить влюбленного, или нам нельзя идти вместе в сад». Питер все еще колебался, подозревая заговор, но Инесса наклонилась к нему так, что ее губы почти коснулись его уха, и прошептала: «Я не могу сказать вам, каким образом, но, может быть, я повторяю, может быть, вам удастся увидеть останки Донны Маргарет». «Ну вот», — добавила она, горько усмехнувшись, — «теперь вы будете целовать меня всю дорогу, не так ли?» «Глупец, не сомневайтесь, используйте эту возможность. Быть может, она не повторится». «Какую возможность? Поцеловать вас? Или что-либо другое?» «Это вы увидите», — ответила она, пожав плечами. «Пошли». Питер, все еще колеблясь, последовал за ней. Инесса провела его в конец комнаты к двери, вверху которой было потайное отверстие для наблюдения. За дверью с обнаженной кривой саблей в руке стоял высокий мавр. Инесса сказала ему что-то, и он, отслютовав ей саблей, пропустил их к винтовой лестнице. Внизу оказалась другая дверь. Инесса постучала в нее 4 раза, заскрипели засовы, повернулся ключ, и чернокожий страж распахнул ее. За дверью стоял другой мавр, тоже с обнаженной саблей в руке. Они миновали его, свернули направо по маленькому коридору, оканчивавшемуся несколькими ступеньками, и оказались перед третьей дверью. Здесь Инесса остановилась. «А теперь», — сказала она, — «приготовьтесь к испытанию». «Какому испытанию?» — спросил Питер, опираясь о стену. Ноги его все еще были слабы. «К этому», — ответила Инесса, показывая на свою талию, — «и к этому», — и она коснулась кончиками тонких пальцев своих пухлых красных губ. «Может быть, вы хотите немного попрактиковаться, мой невинный английский рыцарь, прежде чем мы выйдем? Боюсь, что вы окажетесь неловким и не сумеете сыграть свою роль». «Я думаю», — заметил Питер, ибо юмор всей ситуации становился ясен, «что такая практика несколько опасна для меня. Это может надоесть вам раньше времени». Я отложу это приятное занятие до того, как мы будем в саду. Я так и думала, сказала Инесса. Но смотрите, вы должны хорошо сыграть свою роль, иначе пострадаю я. Мне кажется, что я могу пострадать тоже, пробормотал Питер, но не настолько тихо, чтобы Инесса не могла расслышать его слов. «Нет, друг мой Педро», — обернулась она к Питеру, — «в такого рода фарсах всегда страдает женщина. Она расплачивается, а мужчина исчезает, чтобы играть следующий фарс». И, не говоря больше ни слова, Инесса толкнула дверь. Стражи здесь уже не оказалось. Перед ними был великолепный сад. Кругом высились конусообразные кипарисы и апельсиновые деревья, а цветущие кусты наполняли мягкий южный воздух благоуханием. Из пастей каменных львов били фонтаны, в разных уголках сада были устроены беседки, на каменных скамьях лежали цветные подушки. Это был подлинно восточный уголок наслаждений, Питер никогда не видел ничего подобного. К тому же он не видел ни неба, ни цветов в течение долгих томительных недель болезни. Сад был совершенно изолирован, его окружала высокая стена, и только в одном месте, между двумя кипарисами, возвышалась башня из красного камня, без окон, принадлежащая какому-то другому зданию. «Это гаремный садик», — прошептала Инесса. «Много любимец порхало здесь в счастливые летние дни, пока не приходила зима, и бабочка не погибала». Инесса опустила на лицо вуаль и начала спускаться вниз по ступенькам.